только запас продуктов, маленькую газовую плитку, альпинистский спальный мешок и бытовые мелочи для выживания. В баке для мусора пустые консервные банки да пластиковые стаканчики. Очевидно, Усикава прятался в этой конуре, чтобы за кем-то следить. От зоркого глаза Бонза не укрылись вмятины от трехногого штатива на татами. Но камеры не осталось, как и фотографий. Скорее всего, убийца забрал все это с собой. Понятные пленки тоже. Судя по тому, что Усикава был в нижнем белье, на него напали, когда он дрых в своем спальнике. Значит, кто-то бесшумно проник в квартиру. Судя по тому, как пропитались мочой белье и спальник, перед смертью бедняга сильно страдал. В Яманаси, на том же микроавтобусе, отправились только Бонза и Хвостатый. Другие двое остались в Токио улаживать формальности. За рулем всю дорогу сидел Хвостатый. Их черный Ниссан вырулил со столичной магистрали на центральную скоростную и рванул на запад. Дорога на рассвете пустовала, но Хвостатый старался машину не гнать. Остановит полиция, им конец. Номер краденый, а в багажнике контейнер с трупом. Не отбрешешься. Всю дорогу оба молчали. Прибыв в штаб-квартиру «Авангарда» на рассвете, они сдали труп главврачу, и тот констатировал смерть от удушения. Но поскольку на шее покойника не было никаких следов, врач предположил, что на голову надевали нечто вроде мешка. Рук и ног жертве убийца, похоже, не связывал. Также не нашлось никаких свидетельств пыток или побоев. Лицо предсмертной мукой не искажено. Скорее, на нем застыло выражение вопроса, на который никто не ответил. Похоже, это лицо хорошенько помассировали после смерти. «Убийство, но очень чистое», — констатировал озадаченный главврач. «Безупречная работа профессионала», — доложил Бонза своему временному начальству. «Никаких улик не оставлено. Скорее всего, убитый перед смертью даже не пикнул. Все случилось среди ночи, любой крик был бы слышен всему дому. Любитель бы так чисто не сработал». Но зачем нужно было убирать Усикаву настолько профессионально? Для этого ответа Бонза подбирал слова с особой тщательностью. «Похоже, господин Усикава за кем-то следил. Необходимости в слежке не было, но он этого не знал». «Так, может, он следил за тем, кто убил лидера?» «Веских доказательств нет, но вероятность весьма высока», — допустил Бонза. «Похоже, его пытали. Не знаю, как именно, но очень жестко». «И что же он выболтал?» «Наверняка все, что знал», — ответил Бонза. «В этом я даже не сомневаюсь. Но знал он лишь то, что ему говорили, то есть не так уж много. А значит, чтобы он не выболтал, реального ущерба организации это не нанесет». Сам Бонза тоже знал далеко не все, но, по крайней мере, больше, чем этот нанятый Усикава. «Но раз все так профессионально, значит, работал криминал?» «Нет», — покачал Бонза бритый под ноль головой. «Так не работают ни якудза, ни уличные подонки. Эти действуют еще наглее и жестче. Тот, кто убил Усикаву, хотел передать нам послание о том, что их система работает куда лучше нашей, и на любое наше действие они ответят точечным ударом. Дескать, не суйтесь в наш мир с этой проблемой, а то пожалеете». «С какой проблемой?» Бонза покачал головой. «Конкретно я и сам не знаю. До сих пор господин Усикава работал самостоятельно. Я спрашивал его о том, что происходит. Но он уходил от ответов, аргументируя тем, что пока не может выдать всю информацию в законченном виде. Видимо, хотел завершить расследование самолично. А потому, так и не раскрыв никому деталей, умер со всей собранной информацией в голове. В организацию Усикаву привел откуда-то сам лидер, и действовал он всегда как независимая боевая единица. К организованной работе в группе не привык. И при всей субординации лично я не мог ему ничего приказать». Бонза особо старался очертить границы своей ответственности. Если секта действует как организация, у нее должны быть правила, невыполнение которых наказуемо. Каждый несет ответственность за что-либо, но за все сразу отвечать не может и не должен. Так за кем же следил Усикава из этой съемной каморки? Это пока неизвестно. Но если мыслить логически, скорее всего, за кем-то из жильцов этого дома или ближайших окрестностей. Мои подчиненные, которых я оставил в Токио, ищут ответ, но пока ничего не докладывали. Похоже, им потребуется какое-то время. Думаю, мне следует поехать туда и проконтролировать все самому. Способности подчиненных, оставленных в Токио, сам Бонза оценивал невысоко. Люди преданные, но не очень сообразительные. До сих пор не могут доложить толком, что происходит. Сам он наверняка справился бы куда лучше. Перевернул бы вверх дном контору Усикавы. Не исключено, что незнакомец, звонивший по телефону, уже успел это сделать. Но руководство решило не отправлять Бонзу в Токио. Пока ситуация хоть немного не прояснится, он и хвостатый должны оставаться в штабе. Это приказ. Может, Усикава следил за Аомаме? «Нет, точно не за ней», — ответил Бонза. «Иначе давно бы сообщил нам ее адрес, и на этом его работа была бы закончена. Скорее всего, господин Усикава следил за тем, кто знает, где она прячется, или же как-то с нею связан. Иного логического объяснения не найти». «Значит, пока он следил, жертва его заметила и нанесла удар первой». «Видимо, да», — ответил Бонза. «В одиночку он подошел к опасности слишком близко. И, вполне возможно, собрал очень ценную информацию».